Глава 11. Из клетки послышалось рычание, и я резко подобралась. Машинально проверила запертую дверцу, вгляделась в черноту, из которой на нас опасно зыркали два синих глаза. «Да какого тролля!» — рявкнул заведённый Карпа, всё ещё имевший планы на Амелу, постели виноватую меня, срочно нуждавшуюся в воспитательных процедурах. Сажелька вскочила на лапы и оскалилась, с лёгкостью стряхивая сонные чары. Вот и верь потом, что в её шерсти совсем не осталось антимагии. «Тише, девочка», — попросила дрогнувшим голосом. «Назад, Анна», — глухо скомандовал демон и дёрнул меня за плечо. Я возмущённо обернулась. Неужели он думает, что тигрица сможет выйти из клетки, что захочет нам навредить? Но слова увязли в горле. Там, в темноте заповедных дорожек, почудилось шевеление. Именно туда глядела Сажель. Рычала и скалила зубы. Топот нарастал, и я позволила Карпову потянуть себя за локоть вперёд, в сторону библиотеки. Но та, скорее всего, была закрыта в этот час. И вряд ли небольшое возвышение на ступенях могло спасти нас от надвигающейся чёрной тучи, грохочущей 50 крепких ног. «Камни хвосты!» — ахнула, разобрав очертания существ, что неслись прямо на нас. Глянула испуганно на Андрея. «Судьба богиня. Телепорты на заговорённой территории не работают, а до ворот. Нет, до ворот нам не добежать». Грузные существа с костяными наростами на мордах и хвостах передвигались единой массой, поднимая в воздух густую взвесь из пыли и снега. Они неслись по главной улице, забирая немного в сторону. Может, пролетят мимо? Оставалась лёгкая надежда не быть обидно растоптанными под шурхово Рождество. Рядом с нами раздалось несколько оглушительных хлопков. Небо окрасилось разноцветными всполохами, освещая потемневшее лицо Андрея. Мечущееся по заповеднику стадо решительно повернуло в нашу сторону, убив остатки надежды. Залп фейерверка разозлил их. Напугал, резанув по чувствительным ушам. «Тролль дери! Анна, ложись!» Громыхнул Карпов, схватил меня за плечи и повалил спиной на снег. Вмял ближайший сугроб, превращая в снеговика, и сам навалился сверху. Перед глазами мелькнула палочка-грубиянка, и нас накрыло снежным навесом. Топот пары десятков взбешённых камнехвостов заглушила, отрезала возникшей стеной. Охотница до приключений болезненно ныла, и не кстати вспомнился план Джен, желавший вечером после свадьбы лепить снеговиков, но не из меня же. Было мокро и холодно и страшно. Сколько шансов, что стадо решит обогнуть импровизированный сугроб, не потоптавшись на наших телах? Любимый запах полыни вторгался в нос, смешиваясь с холодом и снегом. Сознание уплывало от ужаса, что всё повторяется вновь. И пусть я не в красном порванном платье и не с разбитой киваном щекой, а закутанная в пальто моего демона и с ним собственного платья. Со своим горячим мужем, с которым я ничего не боюсь, кроме снега. И, возможно, ещё камнехвостов. Накрывший нас снежный купол не был статичным. Он закручивался вихрем над макушкой Андрея. Серебряной воронкой взмывал ввысь, создавая ощущение серьёзной преграды, этакого айсберга, вынырнувшего вдруг посреди дороги. Топот послышался совсем близко, а затем стал удаляться. Камнехвосты огибали нас, не рискуя вбиться мордами в ледяную глыбу. «Аня, девочка моя». Карпов гладил меня по влажным щекам. Он лежал на мне, вбиваясь локтями в сугроб и полностью накрывая моё тело своим, не придавливая живот. Эта аккуратность в нём была встроена и отработана бессонными ночами дежурств. Вихрь над нами начал стихать, растворяться. Снег повалил сверху белыми хлопьями, налипая на тёмные пряди, что свисали по обе стороны от демонического профиля. Падали на лоб, на брови. Его губы шевелились, бормоча не то заклятие, не то ругательство. Поёрзав под ним, я тихонько застонала. Не столько от боли, хотя пятая точка немного ныла, сколько от кошмарного сна наяву. Этот снег и перепуганное лицо Карпова, и беспросветно чернеющее небо. «Где-то ударилась пигалица. Покажи». А взгляд такой дикий, требовательный. Словно ему сейчас важнее жизни было подуть на каждую из моих царапин. «Я в порядке. Мы в порядке». Успокоила демона, ощущая, как внутри взрываются привычные фейерверки. И как к горлу подкатывает знакомая тошнота, Капельки послушно дали о себе знать. Топот мускулистых лап удалялся, оставляя лишь судорогу в мышцах и тревожный комок в горле. Ошалелый взгляд Карпова блуждал по моему телу. Не дождавшись признания, где болит, он принялся сам ощупывать меня со всех сторон, забираясь под плащ и порываясь залезть под юбку. «Андрей!» — возмущенно зашипела. «В сугробе я этого делать не намерена. Разнообразия в нашей жизни и без того хватает. Во всех шурховых смыслах. Владимирович!» Ворчливым тоном добавил Карпов, встряхивая с меня снег и вытирая румянец с щек. Он тоже помнил. И тоже боялся, не пытаясь этого скрывать. Наш магический купол совсем истончился и стал похож на прозрачную эфемерную юрту, сотканную из тумана и снежного вихря. Тут было вполне уютно, разве что холодно, как будто на снегу лежишь. Ах, ну да, точно. Я отлепила руку от сугроба и поднесла ее к лицу. Сияющая материя сочилась с пальцев. От волнения за малышей. От отчаянной, болезненной любви, наполнявшей сейчас все меня по самое горло. Так что я в ней захлебывалась. Карпов перехватил мою ладонь, размазал сияние по своей щеке. Нежно поцеловал в пальцы. «Будет в нашей жизни хоть немного покоя», — удрученно уточнил демон. «Риторически, само собой. Какой уж тут покой». Камнехвосты зашли на второй круг. Миновали библиотеку и ринулись к горным вершинам. Я вздохнула. Видит судьба, они тогда утра пробегают, ничуть не выдохшись. Очень уж упертые создания, истосковавшиеся по свободе и приключениям. «Их мы с собой забирать не будем», — осторожно заявил Андрей. «Этих не будем», — согласилась поспешно, потирая ушибленное плечо. «Как они вообще выбрались из вольера? Никакого порядка. А еще главный столичный заповедник. Ну что вы говорите?» По сосредоточенному лицу Карпова пробежала судорога. Лоб расчертила морщиной. Он поднялся на руки, напряженно обернулся, всмотрелся в черноту. «Думаешь, их выпустили?» Догадалась взволнованным шепотом, усаживаясь на снегу. «Андрей!» Сажелька в клетке зарычала, глухо предостерегающе. Карпов подобрался хищным зверем, ощетинился. И меня бы не удивило, услышь я второй рык, демонический. «Анна, посиди тут». Он, не глядя, ткнул пальцем в сугроб, обозначая отведенное мне пространство. Резво поднялся на ноги и зашагал в темноту. Сделал несколько порывистых движений вперед, вскинул руку. Рубанул жезлом в воздух. Всполох чар зарил снег зеленым, и в ярком свете очертился мужской силуэт. Человек не торопился убраться от вольера. Словно совсем Карпова не боялся. Вряд ли это было разумным с его стороны. Совсем, совсем неразумным. Нет в нашем мире здравомыслящего мага, который не остерегался бы князя Карповского. Его боятся все. От отчитков до первокурсников. Зеленеют, бледнеют, в обмороки падают. И это в обычной, будничной ситуации. А уж если Андрей сжимает в кулаки искрящийся жезл, тут любой подсабер мимикрирует. «Стоять!» — гаркнул демон, вскидывая руку вверх. Опасный жест, после которого при самом неудачном раскладе может последовать смертельное жало. Но странный тип будто не знал магических раскладов и пасов. Глазел насыпавшую искрами палочку, словно это был праздничный бенгальский огонек, и медленно, аккуратно отступал в темноту. Вместо жезла в его руке была зажата магическая хлопушка. Из тех, которыми балуются дети, запуская рождественские фейерверки рядом с домом. Взрослые маги в этих целях используют более крепкие чары. А подобную чепуху можно раздобыть на любом эстерхасском базаре. Человек не пытался защищаться и палочки своей не доставал. Это настораживало даже больше спокойствия растекавшегося по лицу мужика. Обычного, незапоминающегося, с окладистой бородой в рабочей одежде. Я его будто видела даже пару раз. Но, может, и не его. В похожих зимних комбинезонах ходят наши работяги, тайно нанятые Брэндоном для небольшого строительства на территории Академии. Или большого, там уж как пойдет. Почти все рабочие выходцы из деревни и не прочь подработать в холодное время года. Нет, не его. Или все-таки. «Андрей, это...» Прохрипела, еле слышно, молясь, чтобы мой голос все же достиг его уха. Карпов уже довольно далеко успел отойти, топая за отступающим мужиком. «Это человек. То есть обычный. Мысль была такой ошеломительной, что я покачнулась на сугробе. Но все сходилось. Будь мужик магом, давно бы или убежал, или попытался выставить щит, понимая, что с губ демона вот-вот сорвется убийственная формула. Я не представляла, какое сейчас у мужа лицо, но догадывалась, что не мечтательное, не радостно-рождественское, обещающее подарки. Какое-то из тех, что вгоняет в затяжные обмороки даже крепких и стрессоустойчивых. У Карпова нельзя отбирать его сокровища. Это всем известно. Как вообще мужик проник в охраняемый заповедник? Как умудрился вскрыть магический замок? Даже эмпом с волшебством на кончиках пальцев такое не под сил. А уж лишённым капли. Карпов чиркнул в воздухе палочкой, высекая в воздухе полумесяц. Оглушительный хлопок. И в негодяя, выпустившего камнехвостов, полетела Эклерия. Слабенькая, предупреждающая, что сопротивление бесполезно. Каким-то удивительно спокойным жестом тот сунул руку в карман. В кулаке работяги блеснул металлический шар. Спрыгнул с ладони на землю. Едва коснулся снега, залил все вокруг едким черным туманом. Жуткая темная клякса разрасталась, поглотив уже и мужика, и моего демона, и угол пустого вольера. Я отсюда чувствовала запах серы, похожий на тот, с каким телепортируются морфы. Сажель взвыла обиженно, боднула дверцу клетки, выбив мордой пару прутьев. Протиснулась, сгруппировалась, прыгнула в ближайший сугроб. И вдруг оказалась сбоку от меня. Тише. Я повисла на шее у глупышки, собиравшейся броситься в черноту. Пробулькала чужим голосом, забыв уже и про ее острые зубы, и про когтистые лапы. «Сиди. Тут. Со мной». А сама в ужасе глазела на черную муть, в которой едва очерчивался такой же черный силуэт. Из-за одежды Карпов сливался с кляксой. Он яростно рубил жезлом пространство перед собой, кромсая бросившуюся на него тьму. Взрезав молнией воздух, демон шагнул вперед, стремясь догнать мужика, разжившегося любопытными магическими побрякушками, но того и след простыл. Он растворился вместе с туманом. Закашливаясь в смоге и рыча какие-то ругательства, Андрей вернулся ко мне. Убедился, что я никем не покусан, и аккуратно вытащил сажель из моих намертво сжавшихся рук. «Похоже, мы и впрямь можем обойтись без сетей и снотворного». Покачал головой, разглядывая тигрицу, чуть не задохнувшуюся в моих объятиях. «И еще похоже, что далеко не все считают нас героями, да? Спасшими мир от Блэра и его мании величия?» Догадалась без подсказок. «Кто знал, что ты собираешься забрать тигрицу именно сегодня, Аня?» — сосредоточенно спросил Карпов, усаживаясь рядом с нами на сугроб и перемещая задубевшую меня к себе на колени. Я на днях обмолвилась, что лучшего времени, чем на Рождество, может и не представиться. Виновато пожала плечом. «Когда еще совершать акт магического вандализма? Как не тогда, когда все охранники празднуют, а Эстерхас утопает в фейерверках?» И многие это слышали. Бренда, Нэнди, Приз. И несколько рабочих, помогавших огораживать территорию и строить временный вольер. Сглотнула горькую слюну и вгляделась в его лицо. Обычные маги из деревни. Обычные ли? И маги ли? С сомнением протянул он, поднимаясь вместе со мной со снега. Отряхнул юбку, поправил на мне пальто, заставив чувствовать себя фарфоровой куклой. «Как ты, пигалица!» Испуг все еще читался в черных глазах, пусть и прикрытый нежностью и заботой. Андрей с трудом отводил взгляд от моего живота и возвращал на лицо, а тот снова падал вниз, на талию. Я просто испугалась. Выдохнула судорожно. «Давай ты всегда будешь рядом, ладно?» «Никуда от тебя больше не отойду», — кивнул серьезно. «Как страшный дракон буду охранять свое сокровище. И днем, и ночью. Не смыкая глаз. Даже ночью не смыкая, протянула с недоверием. Ночью особенно. Сажелька с тяжелым вздохом вошла внутрь временного вольера и послушно плюхнулась мохнатым задом на мягкий лежак. «Умница», — похвалила молодую тигрицу, избегая укора в ее глазах. «Согласна, на пятизвёздочный отель пока не похоже. Удобств по минимуму. Но не так легко построить хоть что-то под демоническим носом, не ставя ректора в известность. У нас ей будет лучше», — убеждая и Карпова, и тигрицу, закивала я. «О да, столько учеников можно сожрать», — хмыкнул господин ректор, запирая чарами дверь вольера. «Тебе же меньше головной боли». Устало закатила глаза. «Взаимовыгодное сотрудничество». Я глядела небольшой участок за магическим ограждением, устремила взор в темноту хвойного леса, шуршавшего заснеженными ветвями. Это ведь то, чего желала Аврора. Очень правильно, что потомки продолжат дело великой графини. Да, мы не можем вернуть магию миру, но можем сохранить то, что имеем, на отдельно взятом клочке земли. «Всё, пигалица, теперь пошли греться». Карпов сжал мои плечи и притянул к себе. «Остальные подарки, если возможно, оставь на утро». Парой резких движений подсёк меня под ноги, коснулся жезлом медальона и аккуратным вихрем уложил в возникшую подо мной постель. Стащил с меня своё мокрое пальто, а затем и мой плащ, и туфли, и платье. Довольно оглядев результат, быстро избавил себя от ботинок и пиджака и забрался ко мне под одеяло. Промычав, что идей для подарков у меня ещё много и ему стоит заранее запастись успокоительным, я закинула ногу на моего демона, уткнулась ему в подмышку и засопела, встречая сонными мыслями поистине демоническое Рождество.